когда колеблется все, утверждаться можно только на иерархии. Все течет, все изменяется, непоколебима только лестница света. И не следует очень смущаться падением нравов везде, на всей планете, ибо тягость времени была предуказана во многих пророчествах, касающихся конца Кали-юги. Люди с закрытыми ликами. Что их закрыло? Не тьма ли? И если кто-то глохнет, слепнет и окружается тьмою, то кто-то прозревает, окружается светом, и у кого-то уши открыты, и ум не омрачен. Омрачение по полюсам углубляется. Полюс тьмы в нашей Солнечной системе – Сатурн. Его воздействие на сынов его усиливается, и притяжение лучей действует на них мощно. В это переходное время так важно решить, к какому полюсу примкнуть. Важно притянуться к иерархии света изо всех сил, ибо земное основание оказывается непрочным. Сердце, утвердившееся на иерархии, не знает ни сомнений, ни колебаний, и ясен путь, лежащий перед ним. Он ведет в сужденное будущее. Оно суждено людям решением владык света. Оно непреложно приближается в силу космических условий особого сочетания планет и светил.